Глава 22. Безлунная, тихая, густая и спокойная ночь царила в Нью-Нью-Лене. Обманчивая. Это слово так и крутилось в голове Эрла. Все так обманчиво, так ненадежно, способно измениться в одно мгновение. Мэри Лу уже давно спала, и внизу светился огнями только дом Тессы Тарлтон. Наверху, на холме, не было ветра, и море как будто исчезло, став неслышимым и невидимым. Осталась одна только беспроглядная ночь. И Эрл, стоявший на самом неожиданном для себя распутье. Недавно казалось, он будет всегда одинок. С этим Эрл познал все грани смирения. Потом случилось чудо, и Мэри Лу стала его спасением. Единственный человек во всем мире, кто мог к нему прикоснуться. Ей было суждено стать его спутницей, в этом не было ни малейших сомнений. А потом явилась Камилла Фрост и опрокинула все его убеждения и самого Эрла на спину, как беспомощную черепаху. Она была странной, сама на себя не похожей, нервной и напряженной. «Где твои лекарства?» — резко спросила Камилла, не размениваясь на приветствие и приветливость. Эрл всегда перед ней немного робел. До того она казалась холодной и нетерпимой к чужим недостаткам. Поэтому он молча указал на тумбочку, где хранились препараты от аллергии. Камилла уверенно набрала в шприц ампулу преднизолона и повернулась к Эрлу. «Сейчас я прикоснусь к тебе», — предупредила она очень сердито. «А ты мне позволишь и ни о чем не будешь спрашивать». Эрл очень надеялся, что это не убьет его. Не умер же он раньше и сейчас не должен. Однако ему все равно было очень страшно. Но Камилла исправно снабжала его новостями Нью-Ньюлина в своих расследованиях и никогда не нападала на него прежде, поэтому он решил подчиниться. Эрл устал без конца думать о том, не слишком ли он несправедлив к Мэри Лу, не выкручивает ли он ей руки предстоящей свадьбой. Эта девочка была слишком добра, чтобы отвергнуть человека, который мог прикасаться только к ней одной. А Эрл был слишком эгоистичен, чтобы отказаться от неожиданного дара. Но был ли у них двоих хоть какой-то выбор? Прежде и представить себе было невозможно, чтобы аллергический приступ мог показаться хорошим способом отвлечься от надоевших раздумий. И Эрл без дальнейших колебаний протянул руку. Держа шприц наготове в правой руке, Камилла притронулась пальцами левой не к протянутой ей ладони, а к лицу Эрла, коснулась щеки, подбородка, губ, напряженная как хищник перед прыжком. Он замер, прислушиваясь совсем не к тому, не затруднилось ли дыхание, а к этим касаниям, и не сразу понял, что вовсе не собирается умирать. Это был идеальный треугольник. Вот все, о чем мог думать Фрэнк в эту бесконечную, обманчиво спокойную ночь. Тесса у порога, он сам на диване, а Холли на кресле. Если провести между ними прямые линии, то выйдет ровная геометрическая фигура. Молчание заливало комнату. В нем звучала злость и беспомощность, и сострадание. Охранник, невольник и зритель. Странные люди. Странные роли. Фрэнк не понимал, почему Холли оставался здесь, вместо того, чтобы идти спать. Но тот оставался, растекся по креслу, как ленивая кошка, и время от времени переводил взгляд с Тессы на Фрэнка и обратно. Тесса стояла в излишне расслабленной позе. Прислонилась плечом к дверному косяку, разглядывала ковер, но попробуй только рыпнись, и снова окажешься скрученным. Фрэнк старался дышать тихо и мерно, успокоить взбесившийся разум. Собственная вспышка агрессии напугала его, но он продолжал считать, что был прав. Алан, настоящий, похожий на себя до каждой черточки лица, ждал его сейчас в холодной темноте. Так почему же Фрэнк не мог к нему пойти? Потому что Тесса так решила. Какое у нее право решать за других? Больше всего сейчас хотелось встать и отправиться к Алану, но драться с Тессой — все равно, что пытаться обогнать рысь. Утомительно и бесполезно. И Фрэнк сдерживался изо всех сил, чтобы оставаться тихим и неподвижным. «Между прочим», — вдруг замурлыкал Холли, «мы давно собирались в Ньюлин. Кажется, настала пора сесть в тот шикарный катафалк и укатить отсюда к чертовой матери». «Ты прав», — согласилась Тесса, не поднимая головы. «Покидаешь в рюкзак наши вещи?» «Ага», — согласился Холли и помчался собираться с прытью, обычно ему несвойственной. «Я не хочу ехать в Ньюлин», — мрачно сообщил Фрэнк. «Ты же собирался закупиться строительными материалами». «Я передумал». «Ну, прости». В общем, Фрэнк с самого начала понимал, что у него нет выбора. Тесса твердо намеревалась держать его какое-то время подальше от кладбища. Трагедия с Вероникой многому их научила. Какая-то половина забытая, разумная часть Фрэнка понимала, почему она так поступает. Но новый Фрэнк, злой и яростный, не хотел принимать этого. Они оба оставались на своих местах, сейчас скорее враги, чем любовники. С дробным топотом скатился со второго этажа Холли с рюкзаком в охапку. Скорее всего, он напихал туда первое, что под руку подвернулось. «Поехали!» — жизнерадостно воскликнул он с энтузиазмом ребенка, собирающегося в школьную поездку. Казалось, напряжение, витающее в воздухе, нисколько его не волнует. Фрэнк молча встал и первым пошел к гаражу. Свет фар отвоевывал у темноты кусочки дороги. Тесса вела Линкольн медленно, как и полагается поступать с автомобилем подобного класса. Дубина Фрэнк демонстративно дулся на заднем сиденье. Ох, так бы и дать ему по лбу, но руки художника — бесценный дар. Лупить ими других людей — просто кощунство. Поэтому Холли всего лишь развалился на переднем кресле, положив голову Тессе на плечо. Она не возражала, более того, вела левой рукой, чтобы не тревожить его. Нью-Ньюлин неспешно оставался позади. «Я так давно не выезжала отсюда», — тихо сказала Тесса, «что уже и позабыла, что существует большой мир». «Подумаешь», — легкомысленно отозвался Холли, «что там интересного? Люди, люди, здания. В Нью-Ньюлине куда интереснее. Каждый день случается то одно, то другое. Вот будет номер, если отшельник Эрл отменит свадьбу с Мэри Лу и выберет Камиллу». «Никто по доброй воле не выберет Камиллу». «Люди удивительные. Ты еще не смирилась с этим?» «Знаю я одного странного миллионера, который болтается у меня под ногами, вместо того, чтобы сиять в лучах славы». «Слава от меня никуда не денется», — лениво возразил Холли. «А с вами было весело до сегодняшнего вечера». «Эй, дубина Фрэнки, тебя там еще не отпустило? Ты все еще мечтаешь отмутузить Тессу? Если соберетесь снова драться, предупредите заранее, чтобы я успел достать карандаш и бумагу». Фрэнк, разумеется, промолчал. «Я закрою это кладбище», — вдруг яростно бросила Тесса. «Снесу все знаки. Сделаю так, чтобы никто больше не поднимался из могил». «Станешь не только падшим инквизитором, но и самым позорным смотрителем», — кмыкнул Холли. «Ты можешь хоть одну карьеру завершить достойно». «Плевала я на такое». «Самоуверенность. Вот твоя ахиллесова пята, Тесса». «А какая твоя, Холли?» «Я просто идеален», — скромно вынужден был признать он. Она засмеялась, выруливая с бездорожья на узкую трассу. Дальше начиналась относительно приличная дорога, и Тесса увеличила скорость. «Вот почему ты нужен нам с Фрэнком», — легко заметила она. «Мы погрязли в своем прошлом, так что хорошо иметь перед носом кого-то с нормальной самооценкой». «Нормальной?» — хрипло заговорил Фрэнк. «Да в этом самовлюбленном болване нет ничего нормального». «Ха!» Холли так и знал, что надо просто увести дубину подальше от кладбища, как он мигом придет в себя. «Какой в Ньюлине самый дорогой отель, Тесса?» — спросил он. «Я хочу что-то роскошное, желательно с джакузи». «О, тебе повезет, если там будет приличная ванная». Фрэнк еще не отошел окончательно, поэтому даже не начал бухтеть по поводу того, что Холли нужен отдельный номер или хотя бы своя кровать. А жаль, зазря пропала заготовленная, прочувствованная речь о том, что с этих двоих нельзя спускать глаз, чтобы они не перебили друг друга ненароком. Свою обиду Холли притушил, потерявший щекой об острое, но теплое плечо Тессы. Надежное, спокойное, уверенное. Ему тоже было хорошо иметь перед носом кого-то, кто не думал слишком много. Самому Холли порой казалось, что его голова похожа на электромобиль с кишащими внутри пикси. Идеи так и роились там, попискивая и хлопая крылышками. Простые и понятные Тесса с Фрэнком обладали способностью разгонять этот рой и дарить передышку. Каждому гению нужна свита, в конце концов. «И рестораны», — сказал он мечтательно, «и художественная галерея моего прапрапрадеда. Иногда приятно вернуться в цивилизацию. Может, мне даже сменить прическу? Между нами говоря, из Мэри Лу так себе парикмахер». «Я вот сама себя стригу», — горделиво похвасталась Тесса. «И отлично получается». «Ага», — неопределенно отозвался Холли. Тесса не стала мудрить и приехала в королевский отель на самом берегу бухты Маунтс-Бэй. Ньюлин круглый год был очень популярным у туристов. Самый южный город Британских островов буквально притягивал к себе зевак со всех концов света. Сильно пахло рыбой и солью. Небо уже слабо подсвечивалось наступающим рассветом, когда она толкнула стеклянные двери отеля и направилась к стойке регистрации. О том, следует ли за ней Фрэнк с Холли, она не сильно заботилась. Все равно ключи от Линкольна были у нее в кармане. Вряд ли Фрэнк рванет пешком в Нью-Ньюлин. Должны же у него оставаться хоть какие-то крохи благоразумия. «Сколько номеров вам нужно?» — спросила девушка на стойке, делая вид, что совершенно не хочет спать. «Один», — влез Холли. «Самый лучший, с кроватью King Size. Могу предложить семейный с видом на море. Там есть джакузи?» «Там есть отдельная ванная», — с достоинством проинформировала их девушка, подумала и добавила. «И фен». «Ну, если только фен», — сдался Холли, посмеиваясь. «Как тут устоять?» Фрэнк сопел за спиной Тессы и молчал. Злился. Считал ее безжалостной, свихнувшейся на своей власти стервой. Ладно, Тесса могла это пережить. В конце концов, большинство жителей этой страны думали про нее точно так же. Но она невольно жалась к Холли, ища в нем не то что утешение. С каких это пор ей требовалось утешение? Скорее, союзника. Того, кто оставался на ее стороне, понимал и не спешил с осуждением. «Все-таки за последнее время я размякла», — вслух проговорила она, когда они поднимались наверх. «Никогда не думала, что когда-нибудь мне будет так неприятно бороться с Фрэнком, учитывая, что в качестве более близкого знакомства мы когда-то просто подрались». Холли смотрел на нее с интересом. Вроде как ждал, что еще выкинут его сбрендившие домашние питомцы. Фрэнк пялился себе под ноги. «Эх», — Холли печально оглядел номер. «Ничего интересного. Одна двуспальная кровать, две односпальных. Все стандартно и без изысков. И ради этого мы покинули наш прекрасный замок-развалину, где все скрипит, а сквозняки такой силы, что им пора давать клички. Все из-за тебя, дубина ты такая». «Заткнись», — буркнул Фрэнк, рывком скинул с себя куртку, швырнул в угол ботинки, а потом забрался на одну из односпальных кроватей, отвернулся к стене и натянул на голову одеяло. «Мне кажется», — безмятежно протянул Холли, «что Фрэнк сейчас не склонен к задушевным разговорам». Тесса поморщилась. «Перестань его задирать», — попросила она. «Ладно, пусть лежит себе бревнышком», — покладисто согласился Холли. «Ты действительно собираешься закрыть кладбище?» «Действительно собираюсь. Мне понадобилось время, чтобы понять, кладбище утешения не работают. Только живые могут утешить живых». «Послушай». Тут Холли вдруг стал серьезным, взял Тессу за руку и потянул за собой к кровати, на которой лежал Фрэнк. «Подвинься», — велел он, будто в комнате больше не было другой мебели. Фрэнк почему-то послушался, и Холли уселся, оперевшись об изголовье и пристроив Тессу рядом. Она позволяла ему это просто потому, что забавно же. «Послушай меня», — повторил Холли, рассеянно рисуя пальцами узоры на ее ладонях. «В этот раз не принимай такое решение самостоятельно. Я понимаю, что инквизиторы — не командные игроки и не привыкли заниматься бумажной волокитой. Но дело вот в чем. Мне нравится наша жизнь, и не хотелось бы неприятностей от управления кладбищами. Ты не можешь вечно держать контур Нью-Ньюлина закрытым. Да и кто из нас знает, что на уме у морского чудища?» «Ну надо же», — умилилась Тесса. «А я-то считала, что ты вообще не видишь ничего, кроме своих картин». «Это свойство недалеких людей — недооценивать других», — ухмыльнулся Холли. «И что ты предлагаешь?» «Попроси о помощи». У Тессы от такого дикого совета даже мурашки высыпали. Когда это она нуждалась хоть в чьей-то помощи? «Сбрендил?» — с угрозой в голосе прошипела она. Тут Фрэнк вдруг рывком сел и накрыл их руки своими лапищами. «Это кладбище сводит с ума», — хрипло сказал он. «Желание снова увидеть брата было таким нестерпимым, что я совсем забыл, что он давно мертв. Это кладбище надо закрыть». Тесса помолчала, опустив взгляд на их руки. И у Холли, и у Фрэнка они были мозолистыми. У одного от молотка, у другого от кистей и карандашей. А у нее одни сплошные шрамы. Тонкие и не очень. Некоторые даже изящные. «И у кого, по-твоему, я должна просить помощи?» — спросила она, устало опираясь спиной на грудь Холли. «У жителей Нью-Ньюлина», — просто ответил он. С тех пор, как Мэри Лу увидела в окно катафалк Тессы, покинувшей деревню, весь сон как рукой сняла. Она сидела на кровати в доме Эрла на холме и таращилась в пустоту. Отец однажды тоже покинул деревню, чтобы устроить свою жизнь в большом городе. Что, если Тесса решит поступить так же? С Холли она сможет прожить без всяких забот. Мэри Лу выросла здесь. Она помнила те времена, когда никакой Тессы Тарлтон еще и в помине не было. Тогда жизнь была совсем другой. Каждый существовал сам по себе. Недоверчивые, измученные несчастьями люди и Милны. А потом появилась Тесса, павший инквизитор. И было так весело писать петиции против ее назначения и устраивать митинги, люди поневоле сплотились перед лицом большого зла. Никто даже не мог тогда представить, как удачно впишется Тесса в местные причудливые ландшафты. Равнодушная к чужим бедам, хладнокровная, отрешенная, она баюкала свои ошибки и не лезла никому в душу. Оказалось, с ними так и надо. Оказалось, это самая удачная тактика. Теперь Тесса изменилась, но ведь и деревня изменилась тоже. И Мэри Лу искренне надеялась, что скоро их мэр и шериф вернется. Ей не хотелось никаких перемен.